ложиться на душу стеною, и не понять тут вовсе суть, простую истину такую, что жизнь хорошая то в общем, когда не бьет по голове, и понимаешь, повезет то всем, и даже вот тебе, однажды, ну когда-нибудь, ты скажешь, я же говорил, ну то, ну самое, про суть, которая с последних сил, тогда поймешь, ну вот оно, мгновение пришло, держи его, пока что не ушло, и вцепишься, со всех ты сил, в любовь и счастье, красоту, внезапно станешь мил, да просто так, за простоту, и не отпустишь, не уйдешь, ты больше никогда, и не погубит никакая ложь, того, что навсегда, и так живем, мы день за днем, и ждем, во всем, дождемся ли, наверное, да, ведь жизнь большая то игра, в которой много значит да, ну и победа иногда, Фонифтяник, 06.06.1987, Москва, 18.49, вечер, скоро 7 и я, как всегда, в последнее время сижу и жду начала увлекательного футбольного обзора, какая-то странная привычка появилась, как будто немного порелаксировать надо, и вот у меня частенько такая вот релаксация наблюдается, и девчонки, что Лена, что Оля уже знают и не трогают меня в этот час, я весь для них и для друзей, но строго до 6 или после 8 вечера, конечно же, а этот час, два, они мои и телевизора, но не всегда, не каждый день, а иногда, когда появляется надобность, и вот сейчас она как раз и появилась, завтра матч с московским «Динамо», тренировки уже отрубили, и я не один, Маша вон, сидит рядом и у нас еще будет, и время и место и повод, но это после 8, а сейчас послушаем, что нам расскажут интересного, думаю я, сидя перед телевизором в своем номере и ожидая начала источника моей релаксации, оглядываюсь на Машку, та сидит, о чем-то размышляет, наверное хорошим, вон какие улыбки играют на лице, я не выдерживаю, беру ее за руку и тяну к себе, поцелуи, поцелуи, тело уже таем под руками, она улыбается мне в ответ, подставляется под руки, а потом хитро спрашивает, что, решил не смотреть свое обозрение, нет милая, отвечаю я, это аванс, зарплата позже, через часик, или ты против, она смеется, прижимается ко мне, уже сама целуется, а потом говорит, нет конечно, не против, подожду, это ведь недолго, я тебя привыкла уже ждать месяцами, сама от себя не ожидала, смеется она и потом добавляет, ты смотри свой футбол, а я пока слова поучу, раз время выдалось, новые песни скоро запустим, я на это киваю и говорю, ты талант, милая, милый талант, у тебя все получится, и снова взгляд на экран, а Машка привалилась ко мне и учит свои слова, ну вот и дождался, на экране вспыхивает заставка и заводится бодрая мелодия, ну да, первый тайм мы уже отыграли, думаю я и гляжу на такое знакомое лицо на экране, и еще мысли, как все-таки хорошо, что помирились, вообще непонятное, дурацкая ссора и это ее заявление, мне надоело, я больше так не хочу, ты там, я здесь, и встречи, хорошо если раз в месяц, я тоже живой человек и любви с лаской хочу каждый день, и отбойные гудки, и за 2 недели ни одного ответа на звонки, я уже думал, что все опять и по новой, опять наступил все на те же грабли, и снова воспоминания, совсем недавние, приехали, заселились, потренировались, сижу в номере и думаю, что дальше делать, как-то неожиданно образовался свободный вечер, и такая тоска на душе, тяжело осознавать, что совсем недалеко где-то бродит еще недавно твоя девчонка, милая родная, и уже не твоя, с кем, что, как, это все рвет душу, прямо ржавым тупым ножом, и вдруг стук в дверь, открываю вообще без мыслей и надежд, а там она, и сразу прыгает на шею, слезы, слова, извинения. Дура говорит, наслушалась подруг и решила сыграть в единоличницу, только потом поняла, что что-то не так, но закрутилась и отбросила эту мысль, а сегодня увидела афишу, все на матч «Динамо Москва», «Нефтяник Баку», и вдруг вспомнила, футбол, Даня в Москве, и так плохо стало, одиноко, не сдержалась, не смогла остановиться, не стала звонить, чтобы не нарваться на, уже поздно, я не один, поезд ушел, вот и рванула к тебе, чтобы просто посмотреть в глаза и может, и главное прозвучало в конце, ты прости меня, я тебя не обманывала, у меня никого не было, просто помутнение нашло, я тебя люблю, давай начнем все заново, а я взглянул на календарь 6 июня и понял, твою мать, опять эти даты, опять игры судьбы, другой я тогда предложил теми же словами и услышал, поздно, теперь мне сказала эти слова и ждет от меня ответа, почти та же самая рыжая. Воздаяние, или игра заскучавшей судьбы, все равно, мне все равно, я просто возьму свое, то, что недополучила и все, и отдам то, что недополучила она, и так будет правильно, по-человечески. Ведь все мы должны оставаться людьми, несмотря на то, как нам больно и холодно. И я, конечно, улыбнулся и ответил: «Конечно, давай, я же тебя люблю, моя рыжая принцесса». И дальше поцелуи, поцелуи и футбольное обозрение с нашим вечным ведущим. А вот и он начинает вещание. «Добрый день, уважаемые зрители», — говорит с экран наш знаменитый ведущий футбольного обозрения и продолжает: «В преддверии начала очередного тура чемпионата страны, футбольное обозрение расскажет вам о нашем прошлогоднем возмутителе спокойствия и лидере нынешнего чемпионата, бакинском «Нефтянике». Ведущий делает паузу, а затем продолжает: «Итак, мы начинаем. Бакинский футбольный клуб «Нефтяник» был основан в 1937 году и в том же году принял участие в чемпионате страны. Сперва в первой лиге, а в 1949 году добрался и до высшей лиги. Но на первый раз ненадолго и уже в следующем году вновь оказался в первой лиге, где и играл с разной степенью успешности до 1959 года. А вот с 1960 года начался период восхождения «Нефтяника», завершившийся бронзой чемпионата страны в 1966 году, формированием мощнейшей линии нападения, включавшей таких звезд, как Банишевский, Маркаров, Туаев, Голодец, Смольников, и четырьмя полуфиналами Кубка страны за 5 лет. Это было время расцвета «Нефтяника». Но прежние звезды постепенно ушли, а новые на тот уровень не поднимались. В итоге в 1972 году команда вновь опустилась в первую лигу, где и пробыла до 76 года. В 77 году клуб вернулся в высшую лигу и начался постепенный подъем команды. Для начала нужно было просто закрепиться в высшем дивизионе, что и было сделано. А чуть позже появились новые интересные игроки: Пономарев, Джавадов, Ахмедов. Вся эта троица довольно регулярно призывалась в различные сборные. И как следствие клуб стал лучше играть, а тут и молодежь пошла. Второе поколение фактически. Сулейманов, Гусейнов, Вахабзаде, Арзаев. И бакинский клуб превратился с одной стороны в крепкого середнячка высшей лиги, а с другой в настоящую кузницу кадров. Ведь почти каждый год появлялись новые игроки, которых с удовольствием приглашали в юношеские сборные страны. И похоже, что вот-вот должен был произойти прорыв. И первым вестником стало почти одновременное появление сразу четверки молодых и очень перспективных игроков. Такого давно не было. Сразу четверо в разных молодежных сборных, и они там в основе, а сборные выигрывают. Да, и сейчас уже можно назвать фамилии этих, возможно, будущих звезд бакинского клуба, а может и нашей сборной: Великосумов, Владислав Кадыров, Владислав Лемиш и Ариф Асадов. Великолепная четверка, которая уже совсем скоро сможет помочь родному клубу и помотать нервы его соперникам. И казалось бы, чего еще желать? Но оказалось, что есть чего. В конце лета в ворота футбольной школы в Баку постучался девятиклассник. Высокий и не совсем складный паренек. Его взяли попробовать. Попробовали. И отправили в дубль «Нефтяника». Попробовать. Попробовали и отправили на замену в основу. Попробовать, конечно. Попробовали, а он взял и забил. А потом еще и еще. И все привыкли, что этот паренек выходит со скамейки и забивает. Но бывает. Конечно, бывает. А там и Лобановский увидел и позвал. Попробовать, конечно. Попробовал, а тот вышел на замену и забил. Лобановский умный: если игрок готов сидеть на скамейке, а потом выходить и забивать, то разве от этого отказываются? Вот и Лобановский не отказался. И новый сезон начался, а пенек все забивает и забивает. И за сборную, и за клуб. А еще и очень удачно селекция поработала у бакинцев и привезли игроков в помощь пареньку, удивительно точно усилив слабые места. Добровольский и Ширинбиков не только усилили клуб, они еще и в сборную попали. А тут к ним присоединились еще и Панчик с Житковым, и незаметно «Нефтяник» стал вторым базовым клубом сборной. А там сборная вдруг взяла и выиграла чемпионат мира, и кто сыграл решающую роль? Опять этот самый паренек. Лучшим бомбардиром, между прочим, стал. И после чемпионата мира ни клуб, ни паренек сотоварищи не потерялись и рванули вверх. Да так, что чуть чемпионами страны не стали. Чуть, чуть не хватило. По пенальти проиграли, и паренек не забил, а потом всю страну чуть не погрузил в траур, упал и почти умер на поле, всего себя отдал и сил не хватило, но выжил, Приступил к тренировкам и уже играет и как играет. И тут он делает паузу, как будто что-то вспоминает, а потом произносит. Ну ладно, с этим все, а я продолжу свой рассказ. И продолжает. Клуб начинается с тренера и таким тренером, заложившим основу стал Борис Аркадьев. В 1961 году в бакинский нефтяник пришел новый тренер, легендарный Борис Аркадьев, создавший не менее легендарную армейскую команду, выигравшую 5 чемпионатов страны за 6 лет в конце 40-х годов. Великолепный тактик и теоретик футбола, привносивший в тренируемые им клубы свои новшества, которые часто оказывались прорывами новым словом в тактике. Так ему принадлежат несколько оригинальных разработок, таких как широко маневренные действия нападающих со сменой мест в рамках W, Динамо в 1940, игра с двойным центром нападения, Бобров и Федотов у армейцев, использование персональной опеки, в Динамо и ЦСКА, взаимозаменяемость фланговых игроков и участие крайних защитников в атакующих действиях, ЦСКА, и в бакинском клубе, именно он заложил основы той команды, которая спустя несколько лет стала третьей в стране, и именно он сформировал основы той линии нападения, которая стала грозой всех соперников немного позже. К сожалению, Аркадьев не довел свою работу в Баку до конца и вынужден был оставить свой пост, но в Баку его помнят, хоть клуб выиграл бронзу и с другим тренером, но все прекрасно понимают, кто главный виновник этого результата. И вновь пауза. Машка встрепенулась, посмотрела на меня, поймала мою улыбку, потянулась за поцелуем, получила его и вновь погрузилась в свои слова, а ведущий тем временем начинает. В Баку часто появлялись талантливые игроки, и одним из таких футболистов был. И вновь театральная пауза, завершаема знакомой каждому бакинцу фамилией Алик Пирмамидов. Невероятно одаренный игрок, воспитанник бакинской юношеской футбольной команды «Спартак». С 18 лет выступал за главную команду города и сразу же стал местной легендой. Быстрый, техничный, взрывной игрок запомнился болельщикам. В 1954 году перешел в московское «Динамо», где также стал местным кумиром и игроком основного состава. Четырехкратный чемпион страны. За московское «Динамо» сыграл 92 матча и забил 43 мяча. В 1960 году, в возрасте 30 лет, вернулся на родину и вполне успешно отыграл еще два сезона. В сборную Алик Пирмамидов по не совсем понятным причинам почти не привлекался и за нее не забивал. А вот знаменитых мячей, забитых за «Динамо» на международном уровне, у него хватало. Вообще игрок отличался невероятной работой с мячом, ударами через себя, в том числе и ножницами, и знаменитым высказыванием, что остановить можно любой мяч и любой частью тела, причем удобно для себя. И, как рассказывают, он и правда останавливал на спор любую передачу, той частью тела, кроме рук, конечно, которая оказывалась ближе к мячу. Легенды ходили в Баку о нем, о том, что он показывал на городских пляжах. За сборную страны в 1958-1959 провел 4 матча. Участник отборочных матчей к чемпионату Европы 1960 года. И тут же, почти без перерыва, звучит следующая фамилия. Тоже легенда. Юрий Кузнецов. Родился в семье известного бакинского футболиста, затем тренера команд «Темп» и «Динамо» в 30-40-х годах Константина Петровича Кузнецова. Начал выступать в юношеской команде в чемпионате Баку. В 1952 году начал играть в бакинском «Нефтянике», где очень неплохо себя проявил, и его заметили гранды. В августе 1955 перешел в московское «Динамо». Из-за многочисленных травм сыграл за 4-5 сезона всего 22 матча, но смог забить в них 13 голов. Чемпион страны 1955, 1957 и 1959 годов. В 1959 году был признан лучшим центрфорвардом чемпионата, хотя провел только 6 матчей и забил 5 мячей. В 1960 вернулся в Баку, где и отыграл 6 сезонов до окончания карьеры. Дважды входил в списки лучших футболистов страны. 1955 – 3 места, 1959 – 1 место. За сборную страны провел 3 матча и забил 3 мяча. За родной клуб он в итоге сыграл 197 матчей и забил 51 мяч. Уникальный игрок, умный, техничный и забивающий, который вместе с Алик Пирмамидовым могли составить звездную пару нашего футбола, но не сложилось, к сожалению, и наш ведущий о чем-то задумался. Машка тут же подскочила и моментально перепрыгнула ко мне на колени. Я удивленно на нее посмотрел, но промолчал, только обнял покрепче, а она ответила на мой высказанный вопрос. «Мне кажется, тебе так еще больше понравится смотреть твою любимую программу», смеется она, поудобнее устраиваясь у меня на коленях. «Ты права, милая», отвечаю я, обнимая свою рыжую милашку и добавляю. «Так, конечно, приятнее». А тут и ведущий очнулся и заявил. «А мы теперь вспомним легенду бакинского клуба, их знаменитое нападение из 60-х». И начинает вспоминать громкие фамилии. Казбек Туаев, осетин по происхождению, в детстве был разносторонним спортсменом. Имел один и краткий разряд по гимнастике, плаванию, легкой атлетике и штанге. Но больше всего увлекался футболом. Изначально не смог пробиться в состав «Нефтяника» и уехал в «Спартак» Нальчик, где в 54 матчах забил 16 мячей. Через год перспективным футболистом интересовались многие клубы класса А, но он предпочел вернуться в Баку. И вновь не повезло. В 1970 после нескольких матчей за «Нефтяник» вынужден был уйти в «Спартак» Владикавказ из-за конфликта с тренером. Однако уже на следующий год вернулся, и 2 года отыграл диспетчером команды. В сборную почти не привлекался, но все отмечали высокий класс игрока. Быстрый, маневренный, напористый, прекрасный дриблинг, умел сыграть нестандартно и остро. Особенно силен был фланговыми проходами и нацеленными прострельными передачами. В значительной степени определял игровой почерк команды. Всего же за родной клуб он сыграл 277 матчей и забил 76 мячей, что совсем неплохо, учитывая то обстоятельство, что Туаев никогда не был чистым форвардом. Он скорее вингер, или атакующий хав. Короткая пауза, и озвучивается еще одна легенда. Эдуард Маркаров. Еще одна легенда бакинского футбола. Эдуард Маркаров родился в семье футболиста Артема Агаларовича Маркарова, мастера спорта страны, который и стал его первым тренером. По примеру отца, увлекся футболом и с мальчишками часто гонял мяч во дворе. В 14 лет стал тренироваться в бакинском «Локомотиве». В 1961 году Маркарова заметил Борис Аркадьев и пригласил играть за «Нефтяник», и в этот же год был приглашен в юношескую сборную страны. Его партнерами по клубу были Юрий Кузнецов, Олег Пермамидов, Адамас Голодец и Анатолий Банишевский, с которым они составляли пару нападающих бакинского клуба. Несмотря на сыгранность этой пары, в сборную команду их приглашали редко совместно, а когда приглашали, то почти не давали играть вместе. В составе сборной страны участвовал в чемпионате мира по футболу 1966 года. В конце 1960-х Маркарова стали преследовать травмы, и, решив сменить обстановку, он в 1971 году перешел в ереванский «Арарат». С этим клубом у Маркарова связан самый удачный период карьеры. Сначала как игрок он стал двукратным обладателем Кубка страны, золотых и серебряных медалей чемпионата. В 1975 году наряду с Гердом Мюллером стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов. Всего, за свою карьеру он сыграл на клубном уровне 370 матчей и забил 129 мячей. Эдуарда Маркарова называли бакинским, а позже и ереванским Пеле. И тут же, без перерыва, третий, главный конкурент Маркарова в борьбе за сердца бакинцев, Анатолий Банишевский. Бакинская звезда, родившийся в 1946 году в семье Малакан. В основной состав «Нефтяника» попал уже в 16 лет и быстро пробился в основной состав. Видевшие игру молодого Банишевского восхищались ей и признавали в нем несомненный талант. Быстрый, техничный и по-хорошему наглый игрок сразу завоевал симпатии местных болельщиков. Более именитые клубы страны предлагали ему переезд, но он продолжал играть на родине. В 19 лет Николай Морозов пригласил его в первую сборную страны, где Банишевский забил 7 голов в 8 матчах. Один из голов забил головой с 30-40 метров бразильцам на Маракане. В 1966 году выступил на чемпионате мира, где сборная страны дошла до полуфинала, заняв 4-е место. В этот же год «Нефтяник» завоевал бронзовые медали чемпионата страны. После чемпионата Европы 1972 года, на котором сборная страны заняла 2-е место, он перестал вызываться в сборную. На Банишевского это подействовало удручающе, он даже хотел закончить с футболом и какое-то время не играл, но потом вернулся и завершил карьеру игрока в «Нефтянике». Всего он сыграл за клуб 288 матчей и забил 121 мяч, и за сборную забил 20 мячей в 50 матчах, и вновь следует пауза. Похоже, ведущий немного выдохся. Думаю я, глядя на него. Машка чувствует мои раздумья и спрашивает. Ты чего задумался? Да вспомнил просто, отвечаю я. Представляешь, была в Баку уже великая команда, сильнейшая линия атаки в стране, и потом рассыпались, практически в одночасье. С тобой такого не будет, я уверена, отвечает она. Спасибо, милая, я знаю, такого не будет, потому что у меня есть вы, а у них не было. Любовь правит бал, везде и всегда, и никто меня не переубедит. Говорю я, совершенно искренне. Я знаю, соглашается Маша и обнимает меня, а потом неожиданно произносит. Я тебя люблю, наверное, именно за это. Я тебя тоже люблю, Машка, отвечаю я, обнимая свою рыжую прелесть. А тут и ведущий вернулся из своих размышлений и продолжил. Но в Баку были не только звезды первой величины, еще было немало игроков, пусть менее ярких, но игравших огромную роль в том очень симпатичном клубе. Говорит он и озвучивает первую фамилию. Адамас Голодец. Родился в 1933 году в Москве. Воспитанник юношеской клубной команды московского «Динамо», но успел поиграть в трех известных клубах. В 1952-1953 годах играл за молодежные и клубные команды московского «Динамо». В 1953 году привлечен в дублирующий состав команды. В составе бело-голубых дебютировал в чемпионате страны 1 июля 1955 года в домашнем матче против московского «Локомотива», 2-1, забил решающий мяч. В 1955 году стал полуфиналистом Кубка страны. В 1958-1959 годах играл уже в киевском «Динамо», где провел 41 матч и забил 16 мячей. А еще через год Адамас переехал на юг, и с 1960 года по 1964 год выступал в бакинском «Нефтянике», где провел 126 матчей и забил 28 мячей. Маленький, юркий и техничный игрок пригодился во всех клубах, в которых он успел поиграть. И весьма успешно, надо сказать, забил немало важных мячей и погоды нигде не испортил, оставшись в памяти болельщиков сразу трех известных клубов. И практически без перерыва следует еще одна фамилия – Николай Смольников, местный уроженец. Родился в 1949 году и с 18 лет заиграл в «Нефтянике». Один из лидеров по числу проведенных матчей и забитых мячей. Всего же, за свою карьеру, он сыграл за клуб 338 матчей и забил 80 мячей. Игрок всегда отличался высокой скоростью и отличной техникой. В те самые звездные годы бакинского футбола он вошел в знаменитое бакинское нападение 60-х. Николай Смольников постоянно привлекался в сборную, но так в ней и не заиграл, в основном из-за чрезвычайно высокой конкуренции. Так же, как и многие игроки того периода, сравнительно рано закончил свою карьеру и уже в 30 лет ушел из большого футбола. И тут же третья, не столь известная, но очень важная в истории клуба, Вячеслав Семиглазов, местный уроженец, 1941 года рождения. Талантливый парень очень рано начал играть в футбол в любительском бакинском клубе, но очень скоро упорного и цепкого защитника, умеющего нестандартно мыслить, заметили и пригласили в «Нефтяник». Уже в 1962 году, в 21 год, он вошел в состав 33 лучших футболистов чемпионата страны. Был в его истории и московский период. С 1962 по 1964 годы он провел 3 сезона в Москве, но затем вновь вернулся в родную команду. Семиглазов был тактически грамотен и самоотвержен. Долгие годы он являлся капитаном команды. Блестяще начинал атаки, отдавая длинный и точный пас своим форвардам и полузащитникам. А в матче с кутаистским «Торпедо» Семиглазов, получив мяч от своего вратаря, начал продвигаться к центру поля. Делал он это не спеша и, дойдя до центра, продолжил свое движение, всем своим видом показывая, что собирается дать передачу товарищам. Так думали и кутаистцы. Но Семиглазов провел всех и, войдя в штрафную соперников, нанес мощный и точный удар. И удар был точен, гол. Семиглазов обладал богатейшим техническим арсеналом футболиста, но прежде всего умел мыслить и всегда на поле совершал то, чего от него не ожидали соперники. Всего он сыграл за клуб больше 240 матчей и забил 9 мячей. Вновь пауза. Теперь немного более длительная, и даже Машка отрывается от нашептывания своих стихов и шепчет уже мне в ухо, обжигая мне нервы своим дыханием. Неужели все? Нет, милая, Разочаровываю я ее и тут сглаживаю свой ответ, в прямом и переносном смысле, руками и поцелуями. А потом добавляю: подожди еще немножко, тут явно мало осталось, уже за предыдущее поколение принялся, а там немного кого можно выделить. Машка кивает в ответ и, немного нацеловавшись, вновь обращается к своим стихам, а я к экрану. А там уже звучит: Сергей Крамаренко. Сергей родился в 1946 году в Гиндже. С 16 лет начал играть в местном клубе, а уже в 18 лет играл в основном составе «Нефтяника». И в 1966 году стал бронзовым призером в той знаменитой команде. Сергей Крамаренко является рекордсменом бакинского клуба по количеству игр в чемпионате страны – 313 матчей. И это неудивительно, Сергей всегда отличался стабильной игрой и высокой надежностью. В среднем он пропускал меньше одного мяча за игру, что, учитывая не лучший период бакинского клуба в 70-е годы, является очень приличным показателем. И почти без перерыва звучит еще одна фамилия. Живая легенда, мой нынешний партнер на поле и главный, без сомнения, мозг нашей команды, Игорь Пономарев. Игорь родился в 1960 г. в г. Баку. В футбол Игоря привел отец, хотя мать была против. С самого начала Пономарев заявил о себе как об умном и крайне перспективном игроке. Уже в 17 лет он попал в основной состав бакинского клуба и очень быстро в нем закрепился. С самого начала тренеры отмечали невероятное хладнокровие игрока и великолепное ведение поля. Визитной карточкой Игоря стали точные длинные передачи и почти стопроцентная точность при исполнении пенальти. Также Пономарев всегда опасен при исполнении стандартов. В целом он, можно сказать, мозг команды, главный организатор ее атак. Ну, а в прошлом году, с приходом в «Нефтяник» Латина, Добровольского и Ширинбикова, игра Пономарева заиграла новыми красками. Он, как-то пробовал себя в новом клубе, в поисках новых стимулов развития, уезжаю в Москву на год. Но теперь думаю, его уже не потянет никуда из родного города и родного клуба. Ведь они остановились в одном шаге от чемпионства в прошлом году и явно нацелены на еще лучший результат в этом. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать, говорит ведущая и добавляет: встретимся на футболе уже завтра. И картинка погасла, а я подумал, а как интересно получилось. И не ждал и не гадал, а про себя и про наших услышал. Подумал я и обнял немедленно встрепенувшуюся Машку. «Теперь все?» – спросила она, прижимаясь ко мне. «Да», – ответил я, – «но это только с телепередачей, а наш концерт по заявкам только начинается. Сейчас будем петь на разные голоса». Она смеется мне в ответ и удаляется в спальню, конечно, у меня на руках, кто же ее теперь отпустит, мою милую. А я понимаю, все хорошо, как же хорошо, когда все хорошо, наверное, они все таки есть, те самые ангелы. А на город сел туман, не видать низги. В этой жизни все обман, как ни посмотри, ветер зноем душу сушит, полирует стены, кто-то где-то что-то пишет, а таких как мы, кто-то что-то и кому-то, скажет невзначай, а в ответ она зачем-то, наливает чай, вот нальет и улыбнется, взглянет ласково в глаза, нега в сердце растворится, можно, нужно или нельзя, ароматами ванили, мозг взорвется как всегда, те глаза нас поманили. Как всегда, да как всегда, и испуганные руки убегают со стола, за улыбкой прячем взгляды. Но, наверное, все же да, убежать не убежали, и доверчиво легли, исступленно повторяли, как могли да как могли. Вновь улыбка расцвела, а в глазах надежда, на губах услышишь да, я люблю, конечно. Тут и легкий ветерок растворил туман, улыбнулся ангелок. Все, но это не обман. Глава 10. Столица, столица. 07 июня 1987 года. Воскресенье. Москва. 16:00-17:00. Да, вот и снова Москва. Снова один из московских стадионов, на этот раз «Динамо». И нам играть сегодня с «Динамо». Немного лениво размышляю я о превратностях судьбы. Еще недавно все было так напряженно, а теперь вдруг все стало так хорошо. Машка сама приехала, все наладилось. Потом была просто фантастика, выжавшая из меня все силы, но и вернувшая все с лихвой. И главное, я вспоминаю те слова: «Я тебя люблю», и снова мысли. Всего три слова, для кого-то это розовые сопли, совершенно ненужные нежности и чувства. А для меня это жизнь, ее смысл и цель, то, что придает силы и указывает путь, дает понимание, что все не зря, не напрасно. И теперь, услышав и поняв это, я переверну этот мир, чтобы положить к ее ногам. А розовые сопли — Не знаю, может, поэтому они там, а я здесь, должна быть какая-то причина, а до начала матча осталось совсем немного. Я оглядываюсь на ребят, рядом со мной привычно расположились Пономарев и Машалла, Добровольский и Сулейманов уже оттянулись к флангам. Взгляд поднимается на трибуны, удивительная картина для Москвы, переполненный стадион. А вот и табло, показывающее, кто сегодня будет играть. И я привычно проваливаюсь в анализ состава. Сперва наш. У нас довольно стандартная для последнего времени схема. Два маленьких и очень резвых крайних защитника. Пара высоких центральных защитников перекрывают второй этаж обороны. Мобильный опорник Пятницкий закрывает зону перед штрафной, а Пономарев больше занят организацией атак. Два фланговых хава тяготеют к игре в атаке и очень там опасны. Оба дриблера и финтери любят идти обводку и обострять. К тому же они бьющие. Ну и пара форвардов, маленький реактивный Ахмедов, который все время ищет возможность убежать. И я, играющий по всей линии атаки и периодически смещающийся то к Пономареву, усиливая центральную зону, то на острие, напрягая защитников. И пока получается, фактически в матче с московским «Динамо», учитывая пристрастие последних к ярко выраженной игре от обороны, мы, наверное, волей или неволей, будем чередовать две схемы, первую с атакой 4 в линию и Пономаревым сзади, Добровольский, Ахмедов, Латин, Сулейманов, Пономарев, Пятницкий, и вторую, почти классическую дубль В, Добровольский, Ахмедов, Сулейманов, Латин, Пономарев, Пятницкий, такие вот мысли. Следующие на очереди москвичи, и по ним тоже мозг выдает привычный отсчет. Ну, а у московского «Динамо» их открытая игра почему-то в последнее время трансформировалась в оборонительную схему. Вот и сейчас впереди лишь тройка атакующих игроков из мощного Бородюка, мобильного и острого Колыванова, и пытающегося играть в стиле фантазиста Васильева. Но класса у последнего не хватает, да и Бородюк в нынешнем сезоне не тот. На своем и очень приличном уровне фактически играет один Игорь Колыванов. Колыванов-Бородюк, Васильев, Силкин-Скляров-Демидов. На флангах у команды два хороших вингера бегают, Лосев и Поздняков. Оба потенциальные игроки сборной напрочь закрывают свой фланг. Ну а остальная пятерка игроков основы, фактически линия обороны. Получается два центральных защитника и тройка опорников. Причем лишь один из этой пятерки высокий игрок, Буланов. А остальные невысоки, жесткие и мобильны. Причем довольно уверенно играют именно на позиции защитника. И резюме, итог размышлений, за мгновение до начала матча. Возможно, будет непросто, но надо играть и выигрывать. Думаю я, а судья дает свисток, и матч начинается. Первая же атака, Пономарев отдает на фланг, там мяч подхватывает Добровольский, как-то легко проходит Лосева и следует прострел в штрафную. Мяч пролетает через нее и встречается на дальнем углу с ногой набежавшего Назима, а тот берет и возвращает круглого к 11-метровой отметке. И почти пенальти, только без свистка и в динамике. Ахмедов вслед убьет удобно легший на ногу мяч, и Уваров бессилен. Он, собственно, и не видел удара. Свои же игроки и закрыли от него этот судьбоносный момент. Среагировать успел только колыхание сетки за спиной. Но удар у Машаллы вышел хороший, плотный и в девятку. Счет открыт. Думаю я, глядя на красоту на табло. Гол Ахмедов, 11, нефтяник Баку, 3 мин. Гол. Динамовцы обескуражены таким началом и разыгрывают мяч честь центра. Похоже, весь их план порушился. Думаю я, глядя на неторопливый розыгрыш хозяев. Впрочем, и мы тоже не торопимся, все-таки у многих наших ребят матчи сейчас идут ну очень плотно, и надо беречь силы. И мы бережем. Пара десятков минут спокойного катания мяча обеими командами не приносит ничего. Мы контролируем игру, а москвичи не понимают, как им играть от обороны, если соперник не особо атакует и к тому же уже выигрывает. Поломалась схема, похоже. Думаю я, глядя на это действо. Но тут мы взрываемся. Все-таки придуманная киевлянами аритмия в игре – действенное оружие. Пономарев замечает рванувшегося вперед Сулейманова и отдает ему пас. Назим проходит Позднякова и сходу пасует к линии штрафной, а там двое, я и Машалла. Я закрываю мяч корпусом от динамовцев и пропускаю его на нашу ракету, и тут ухожу вправо. А Машалла, он и на самом деле Машалла, что в переводе на русский значит «молодец». Он мгновенно оценивает обстановку и в касании отдает мне на свободное место. Динамовцы откровенно запутались. Двое от меня рванули к Машалле, туда же рванул и третий, накрываю удар, а мое движение проспали, и я оказываюсь совершенно свободен в штрафной москвичей. Еще шаг до мяча и удар низом с левой ноги в угол. Шестеречка, как говорится. Думаю я, глядя на бессильно растянувшегося на траве Уварова. И табло тут же показывает, что я не ошибся. Это гол. Возникает понимание. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 25 мин. Гол. И снова мы притихли, играем потихоньку, бережем силы, но иногда взрываемся. Вот и крутанули карусель в самом конце тайма перед штрафной. Добровольский отдал Пономареву, тот мне, а я, заметив выдвинувшегося вперед Андрея Пятницкого, откатываю ему мяч под правую, и тот зарядил с 30 метров. Перекладина спасает москвичей, и по-моему они были даже рады, что судья почти сразу свистнул на перерыв. Все ушли отдыхать. В перерыве обходится без накачки, лишь пара напоминаний звучит. Ребята, пока все хорошо, играем в том же ключе и по ситуации. Внимательнее с Колывановым, он может забить из ничего. И на последний третий матча замены, вместо Дана и Машалы, выпускаем Олега Ширинбикова и Великосумова. Усилим опорную зону и попробуем побегать в контратаках. Должны же москвичи попытать отыграться, говорит свое напутствие нам Руслан Абдуллаевич. И мы выходим на поле. Первая же атака москвичей и неприятность. Лосев проходит и подает. Низкая подача пошла в штрафную, и наши защитники не успевают закрыть Колыванова, а тот в прыжке рыбкой режет головой мяч в ворота с правого угла вратарской. Гол. Понимаю я. И в наши ворота сократили счет. На табло высвечивается. Гол Колыванов, 10, Динамо Москва, 48 мин. Гол. И стадион, конечно, рад, хотя на самом деле не слишком сильно. Стандартная, на самом деле, ситуация для московских матчей. Очень часто у них за гостевую команду болеет, как бы не больше зрителей, чем за хозяев. И объяснение этому странному факту на самом деле простое. В Москве слишком много команд и половина зрителей – фанаты других клубов, болеющие против своих злейших друзей. Такие вот парадоксы московского футбола. Думаю я, глядя на стадион, не слишком активно приветствующий своих. А мы начинаем с центра и продолжаем играть. Постепенно берем ситуацию под контроль и наращиваем обороты. Вся наша атакующая четверка разбегалась, и результат не замедлил проявиться. Москвичи в кои-то веки решили сыграть на встречных курсах и побежали вперед, даже впятером. Похоже, решили попытаться отыграться и попали на перехват. Пятницкий отобрал мяч у Васильева и тут же отдал Игорю Пономареву. Тот мгновенно оценил ситуацию и вырезал передачу между пытающимися перестроиться москвичами на меня. Я, в итоге, проскочил между двумя защитниками «Динамо», запутавшимися в простом вопросе, кто и кого держит, и выскочил один на один с вратарем. Они то разобрались спустя мгновение, но было поздно, я то бегу быстрее, пара метров за секунду уж точно набегает и уже не догнать. 2-3 секунды промедления и все, немедленная смерть. Команды, конечно. А дальше я выбегаю один на один с Уваровым, то высоченный, руки, ноги длинные, но не слишком подвижен. И я его абсолютно спокойно обхожу по дуге справа, перепрыгиваю через отчаянно вытянутые руки динамовского кипера и спокойно заношу мяч уже в пустые ворота. Все красиво, думаю я, глядя на табло, а там гол Латин, 10, нефтяник Баку, 59 мин. Гол. Это почти победа. Понимаю я, и тут меня меняют. Вместе с Машалой, наш главный действует строго по плану, и выпускает на поле свежие силы Великосумова и Олега Ширинбикова. Остаток матча, я досматриваю со скамейки, а игра тем временем успокоилась. Москвичи решили сильно не рисковать, да и наши два опорника напрочь закрыли центр поля, так и доиграли до конца матча. И табло безучастно зафиксировало итоговый результат нашего московского выезда. Выезд у нас поздно ночью, и есть пара часов на то, чтобы пообщаться с моей судьбой, моей любовью и, наконец, моей рыжей красоткой. И надо же такому случиться, чтобы все эти качества необъяснимым образом соединились в маленькой хрупкой девчонке, сидящей напротив и смотрящей на меня с улыбкой, думаю я, с улыбкой глядя на Машку, сидящую на другом конце стола. А она поднимает взгляд и глаза в глаза, так не соврать и не обмануть, так все читается на раз. И я читаю в ее глазах любовь и преданность, верность и нежность, ласку и страсть. Проблемы остались в прошлом, сейчас все хорошо, я в это верю. Еще чаю, милая, спрашиваю я, все с той же улыбкой свою принцессу. Нет, уже напилась и наелась, смеется она в ответ, а оглядываю стол и думаю, ну да, у нас сегодня сладкий стол, пирожные всякие, тортик, чай. В нашей, такой уже знакомой квартире. Машка встает, сладко потягивается, показывая всю свою, сводящую меня с ума какую-то кошачью грацию и, как будто почувствовав мои мысли, произносит с улыбкой: «Мяу». А я смеюсь на это и отвечаю, похлопывая себя по колену: «Иди ко мне, мой сладкий котенок, я тебя поглажу». Она идет, каким-то чудесным образом теряя на каждом шаге по предмету одежды. Лето, одежды немного, но выглядит невероятно. Вроде и рядом, а вот, шаг из плеч соскальзывает легкая кофточка, обнажая волнующие прелести, и только сейчас замечаю, что, оказывается, чего-то не хватало в ее гардеробе, и тут же вопрос самому себе: а чего нет еще? Еще шаг, и растворилась юбочка из категории, что есть она, что нет ее, но смотрится шикарно. Впрочем, без нее вида еще лучше. Понимаю я, и еще я понимаю, что, да, чего-то еще, оказывается, не хватало. А она уже рядом, прелестная рыжая богиня, снизошедшая до скромного, лучшего футболиста современности. И я, смеясь, беру ее за руки, тяну к себе на колени со словами: «Девушка, а вы, оказывается, хулиганка, или просто забывчивая, что-то похоже забили надеть», говорю я и целую мою Машку в губы, а она, отдышавшись после глубокого, забирающего в плен душу, поцелуя, отвечает: «Я хитрая и продуманная, я просто заранее сняла, а ты и не заметил», на что я покаянно киваю головой и признаюсь: «Девушка, я, когда тону в ваших глазах, просто забываю обо всем. Тем более о таких мелочах, но в следующий раз проверю», говорю я и немедленно слышу ответную провокацию: «А ты сейчас проверь, вдруг все на месте», говорит она с улыбкой и еще потягивается у меня на коленях, как бы демонстрирую, что именно нужно проверить, а потом добавляет, глядя на мое сомневающееся лицо: «А вдруг они невидимые, те самые, исчезнувшие предметы гардероба?» Я внимательно присматриваюсь, потом пробегаюсь пальцами и отвечаю: «Трудно сказать, нужно более детальное исследование данного феномена». «Ну так зачем же дело стало?» – спрашивает она и добавляет: «Проверяй и исследуй, я же знаю, ты увлеченный исследователь». «Встала?» Немного хулиганю я и тут же исправляюсь: «А, ты об этом». И она заливисто смеется мне в ответ, а я подхватываю мою Машку на руки и несу ее в спальню. Процесс исследования и познание глубин страсти и вершин нежности начинается. «Хорошо, как же хорошо», думаю я, обнимая мою Машку, «уже после всего, или между, кто его знает, мы ведь молоды, у нас вся жизнь впереди и время сжато до одного мгновения, которое наступает здесь и сейчас, а она лежит, прекрасная, нежная, ласковая, как там было где-то и когда-то, вся в моих руках, понимаю я и вспоминаю то, с чего начался сегодняшний великолепный вечер». «Привет, Машка», здороваюсь я с моей любимой, уже ожидающей меня у выхода из нашей гостиницы. «Привет, Даня», улыбается она в ответ. «У нас несколько часов, и я настроен провести их так, чтобы врезалось в память навсегда. Что будем делать?» Спрашиваю я у нее, уже целуя, такие нежные губы. «Давай поедем к тебе», немедленно отвечает она на вопросы и на поцелуй. «Я рад, что наши желания совпали». Взмах руки ко входу в гостиницу, лихо подруливает белая «Волга» с шашечками, мы прыгаем в нее и мчимся в ту самую квартиру на Первомайской, что с давних времен подогнали мне спонсоры, которой я непременно пользуюсь при каждом визите в нашу славную белокаменную столицу. Пара десятков минут и мы на месте, дальше мы причудливым маршрутом, пролегающим через ближайшую кондитерскую, добираемся до квартиры и разгружаем там наши покупки. Чай, кофе, пирожные, тортик занимают свое место на столе, а Машка мчится мыть руки, пока я ставлю чайник. «Апа, так вот когда исчезли те самые предметы гардероба», понимаю я, а дальше мы пьем чай, тихо, мирно, по-семейному. Наверное, он и вкуснятинка, столь вредная для девичьей фигуры и столь желанная для нежных губ, и заложили основу того, что потом назвали счастьем. Да жизнь, это такая жизнь, правильная, настоящая, когда любимые рядом и теплые руки лежат в твоих руках, думаю я и вспоминаю стихотворение, когда написанное другим я, а другой тебе. «Что задумался, Даня?» Немного напряженно спрашивает она, замирая в моих руках, прелестным обнаженным цветком. «Все хорошо, милая, все хорошо», отвечаю я и чувствую, как напряжение исчезает, а цветок распускается на моей груди. Хотя сейчас вроде не рассвет, думаю я и потом добавляю, про себя конечно, у нас всегда рассвет, когда мы вместе. Просто стихи вспомнил. Заканчиваю мысль я, а Машка сразу встрепенулась и просит: «Прочитай, пожалуйста». И я киваю и читаю, глядя в эти невозможные изумрудные глаза, вдыхая невероятный запах волос и ощущая под руками нереальную нежность белоснежной кожи. «Твои красивые руки лежали на теплом столе, и пальцы нервно дрожали в моей прохладной руке, а взгляд нереальный и милый. Отыскать в душе, что хотел, и образ, шальной и невинный, мне в сердце с разбега влетел, и губы эротично манили, тянули к себе, как всегда, и мы смущенно шутили, что тогда, что тогда, что тогда». Тихонько струилось дыхание, меж нами и над столом, наверное, началось привыкание, не поймем, не поймем, не поймем, и лампа, как-то странно светила, тенясь то ко мне, то к тебе, и разум нежность залила, о тебе, о тебе, о тебе, и душу разобрали на части, и разум ушел погулять, не дай бог, снова ненастье, и снова сердце распять, но верю, такого не будет, но верю, она навсегда, но верю, она не забудет, никогда, никогда, никогда. Твои красивые руки лежали в моих руках, и сердца совместные стуки ответили все за нас. ФО «Спартак», 10.06.1987, Баку, 18.52, вечер, вечер, все, как обычно, сижу, жду начала любимой передачи, думаю я и оглядываюсь, добавляя про себя, ну да, не один, Ленка вон сидит, делает вид, что ей интересно, а мне вот интересно, она то высидит, положенный час, без провокаций, для девчонок то, футбол такой раздражить, что отвлечь от него любыми способами. Оля вон, сперва даже гинекологию притащила, а потом и вовсе оказалось, что под халатиком то, ничего и не было. Но правда честно высидела весь час, без провокаций, правда под конец уже у меня на коленях, а я и не против, оказывается так смотреть еще интереснее. Ленка, чувствуя мой взгляд, поднимает глаза и как бы говорит, я тут, но я не мешаю, я тихонько сижу и что с того, что потягиваюсь, ну да, эротично и что, ну кофточка расстегивается и чего с того, кому-то не нравятся открывающиеся виды, а я в ответ, также взглядом говорю, нравится, очень нравится, чуть позже все обследую, а пока посидим, посмотрим, потом все-таки не удерживаюсь, притягиваю ее к себе, целую и слегка щелкаю по носу, за что? Притворно возмущается моя милая Лена, а я, оглядев ее стройную фигурку, гимнастка бывшая, все-таки волну волос на голове, отвечаю, за то, что ты такая красивая, и мы смеемся на пару над моей немудреной шуткой. Тут и программа начинается, на экране появляется знакомая заставка, а затем и знаменитый ведущий, приветствующий нас своим извечным. «Добрый вечер, дорогие друзья», — говорит он и тут же продолжает. У нас сегодня знаковый день. Уже завтра в матче 11-го тура сойдутся лидеры нашего чемпионата, московский «Спартак» и возмутитель спокойствия последних лет бакинский «Нефтяник», со своим «Джокером» и, пожалуй, лучшим футболистом страны Даниилом Латиным. Даниил уже полностью восстановился от прошлогодней трагедии и забивает почти в каждом матче. Но и «Спартак» очень неплох в этом году. Посмотрим, что нам покажут команды. И пауза, прерываемая восторженным вскриком Ленки. «Дан, он тебя назвал лучшим игроком страны». Я смеюсь в ответ, прижимаю ее к себе и говорю, «Он ошибся». Делаю трагическую паузу и добавляю, «Я лучший в мире». И тут же слышу в ответ, «Да, скромность явно не твой порог», смеется Ленка и тут же получает обратку. «У меня много других пороков, я тебе чуть позже о них расскажу». Она смотрит на меня, как-то оценивающе и потом кивает, произнося, «Я знаю, и мне они нравятся». Тут и ведущий снова проснулся и начинает свою речь. «Мы сегодня поговорим о великом московском клубе и о его славной истории, о его прошлом, а может и будущем». Вновь следует небольшая пауза и начинается. Московский «Спартак» был основан в 1929 году и почти сразу стал одним из ведущих клубов сперва Москвы, а позже и всей страны. В 1936 году стартовал первый чемпионат страны и «Спартак» в нем принял участие и занял почетное третье место в весенней части чемпионата страны. А уже в следующем, осеннем, сезоне «Спартаковцы» стали чемпионами. Так, до самого начала Великой Отечественной войны, «Спартак» играл в чемпионате и неизменно входил в тройку призеров. Ну а три раза и вовсе становился чемпионом. В это время в «Спартаке» правили бал братья Старостины. Четыре брата игроки основы команды и сборной страны. Редчайший случай. Затем началась война и чемпионаты, конечно, не проводились. Возобновились они только в 1945 году. Первые годы «Спартак» выступал неудачно, но в конце 40-х началось возрождение клуба и в 50-е произошел настоящий прорыв. 4 чемпионства за десятилетие и 7 лет в тройке призеров, и появились новые звезды. Симонян, Ильин, Сальников составили основу команды и регулярно играли за сборную страны. И вновь следует пауза, но на этот раз недолгая, и ведущий продолжает свой рассказ. Как очень часто это бывает, после расцвета наступает затишье и даже может быть и неудачи. Так случилось и со «Спартаком». 60-е годы ознаменовались почти что провалом, сменившимся относительным подъемом на рубеже десятилетий, когда сумели стать чемпионами в 69 году, взять несколько медалей и снова обрушиться во второй половине 70-х. В итоге команда умудрилась вылететь в низшие дивизионы, в 1977 году уже играла в первой лиге. И вновь опытный ведущий организует трагическую паузу, так что даже Ленка отреагировала. «А что, Спартак в первую лигу вылетал?» — спрашивает она, а я киваю и отвечаю: «Да, было дело, но ненадолго. Потом вернулись и еще как». И она кивает головой, а тем временем пауза закончилась и вновь звучит история. В начале 1977 года команду возглавил Константин Иванович Бисков. С первых дней он начал коренную перекройку состава, выведя из состава ряд футболистов. Игра обновленной команде давалась тяжело, и после первого круга она была лишь пятой, однако начиная со второй половины сезона игра наладилась, и в скором времени красно-белые захватили лидерство в первой лиге, досрочно выиграв ее за два тура до конца. Первый год в высшей лиге под руководством Бискова принес команде 5-е место, а в 1979 году она впервые за 10 лет стала чемпионом страны. На протяжении следующих 6 сезонов «Спартак» ни разу не покидал тройку призеров чемпионата, являясь самой стабильной командой страны. Именно тогда Бисков сумел поставить тот стиль игры, который впоследствии стали называть «спартаковским». Его основу составляли многочисленные стеночки, забегания и комбинационная игра у ворот соперника. В этот период в команде появилась целая плеяда новых звезд, таких как Ренат Досаев, Александр Бубнов, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Георгий Ярцев и Сергей Родионов. И вновь следует пауза, в конце которой ведущий заявляет: «А теперь я предлагаю немного вспомнить тех игроков, которые и сделали этот клуб великим». И начинает Никита Павлович Симонян, лучший бомбардир в истории клуба, забивший 160 мячей. Его переход в «Спартак» в 1949 году совпал со временем возрождения команды, которая к тому времени утратила лидирующие позиции в отечественном футболе. Однако именно в это время в команду пришли многие известные игроки, такие как Игорь Нетто и Анатолий Ильин. Ну а вскоре Симонян сумел стать одним из лидеров команды и главным ее бомбардиром. В первый же сезон он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 26 мячей. Еще более ударным для нападающего стал следующий сезон, когда он сумел забить 34 гола, что на долгие годы стало рекордом. Лишь в 1985 году Олег Протасов побил его рекорд, забил 35 голов. Симонян много и успешно играл и за сборную страны, являясь одним из ее ключевых игроков. Очередная пауза, во время которой Ленка начинает с интересом посматривать на меня, но я грожу ей пальцем, и она успокаивается, вновь уткнувшись в свою книжку. «Что-то интересное, наверное», — думаю я, а тут и наш телеведущий пробудился и вновь начинает рассказ. Другим великим игроком примерно того же периода был Анатолий Ильин. В 1948 году сборная команды юношей Москвы, куда попал 17-летний Ильин, выиграла Кубок страны. Его тренировки проходили на спартаковской базе в Тарасовке, где Ильин был замечен Петром Исаковым и приглашен в «Спартак». Сначала играл за дублеров, летом 1949 года впервые вышел за основной состав, заменив по ходу матча ЦСКА Сергея Сальникова. Уже в 1952 году был включен в состав сборной страны, которая принимала участие в Олимпийских играх в Хельсинки, но из-за травмы сыграл всего один матч. Всего за карьеру забил 83 мяча и 16 за сборную. Один из лучших форвардов в истории московского клуба. И тут же, практически без паузы, в те же годы взошла звезда Игоря Нетто. Воспитанник юношеской команды московского «Спартака», отличался высокой техникой, атакующим стилем игры, точным пасом, умением видеть поле. В чемпионате провел 368 матчей, забил 36 мячей, регулярно играл за сборную 1952-1965, сыграл 54 матча и забил 4 гола. Участник Олимпийских игр 1952 и 1956 годов, чемпионатов мира 1958 и 1962 годов. Нетто был капитаном «Спартака» в 1952-1956, 1958-1964 годах. Игорь Нетто отличался великолепными короткими и средними передачами, четким контролем мяча и очень хорошей техникой. Без сомнения, он настоящая звезда нашего футбола. Очередная пауза, и вновь Ленка с Надеждой смотрим на экран телевизора и на меня, а потом спрашивает: «Долго еще?» «Полчаса», отвечаю я, и улыбаюсь, а она кивает, понимая, что сама согласилась с условиями, и вновь углубляется в книгу. Тут и ведущий продолжает знакомить нас с историей знаменитого клуба. Чуть позже появились еще несколько знаковых игроков московского «Спартака», и первый из них Геннадий Логофет. Всю свою игровую карьеру провел в одном клубе «Спартак Москва». Много играл за сборную и был игроком основного состава. Хороший, надежный и классный защитник, который, однако, довольно много забивал для своего амплуа. Всего за клуб провел 349 матчей и забил 27 мячей. 5 раз ходил в списке лучших игроков страны. Очень короткая пауза, после которой следует продолжение. Другим знаменитым игроком того периода является Галимзян Хусейнов, воспитанник самарского футбола и очень результативный нападающий. В 1960 году Хусейнова в 23 года стали приглашать все ведущие клубы страны, однако он решил, что будет играть за московский «Спартак». Стал лидером и в 1967 году капитаном команды, выиграв со «Спартаком» 2 чемпионата и 3 кубка страны. Его козырями всегда были скорость, напор и результативность. В итоге он за «Спартак» забил 102 мяча и 8 раз входил в число лучших футболистов страны. Он один из лучших форвардов и истории московского клуба. И вновь следует пауза, на этот раз более длительная, так что уже Елена начинает проявлять активность и даже задает извечный женский вопрос. «Что, уже все?» – спрашивает она с явной надеждой, а я качаю головой, показывая, что нет, еще не все. Но она не успокаивается и спрашивает: «А можно я поближе сяду?» Я улыбаюсь, протягиваю руку, обнимаю ее и тяну к себе со словами: «Я не изверг, конечно, можно и даже больше», — говорю я ей и усаживаю ее себе на колени, потом целую и добавляю: «Только не приставать, еще полчасика, хорошо?» Она кивает и уютно устраивается у меня на коленях, не забывая, впрочем, прижаться ко мне всем волнующим. Я улыбаюсь ей в ответ, еще крепче обнимаю ее. Мне на самом деле очень уютно с ней. «Да, кстати, ты проиграла», — снова смеюсь я. Она непонимающе на меня смотрит и немного погодя переспрашивает: «А в чем?» «Олька 35 минут выдержала, Наташка 33, а ты всего 29. Получается, ты самая страстная?» — спрашиваю, смеясь я, и она присоединяется ко мне, а я думаю: «Хорошо, как же хорошо. Все-таки так смотреть, с любимой девчонкой на коленях куда интереснее». Обнял ее покрепче, она в ответ что-то промурлыкала, устроилась поудобнее и то ли дремлет, то ли книгу читает. А я слушаю дальше нашего ведущего и думаю: что-то мне подсказывает, он не отказался бы поменяться со мной местами. Но нет, не отдам мое. А он как-то грустно улыбается и продолжает свой рассказ. А теперь мы уже переходим к, наверное, самому удачному, пока, поколению спартаковских звезд. И начнем мы с Георгия Ярцева. В полной мере Ярцев раскрылся как футболист только ближе к 30 годам, когда оказался в московском «Спартаке». В 1977 году на турнире спартаковских команд в Москве на Ярцева обратил внимание Бесков и пригласил к себе в клуб. Ярцев заиграл сразу и ярко. Особенно удавались ему взаимодействия с Юрием Гавриловым, с передач которого он и забил большую часть своих голов. Благодаря успешной игре за «Спартак» его начали вызывать в сборную СССР. Как игрок, отличался взрывным стартом, умением найти коридор между защитниками и вовремя открыться под передачу, не сильным, но расчетливым ударом с обеих ног. Спартаковский футбол Константина Бескова с обилием стеночек и забеганий подходил ему как нельзя лучше. За «Спартак» он провел 116 матчей и забил 55 мячей. Но в начале 80-х его период в «Спартаке» закончился. Интересный был форвард, но поздно все-таки попал в большой клуб. Очередная пауза, на этот раз совсем короткая, продолжается рассказом о другом известном футболисте москвичей. Евгений Ловчев в 1969 году пришел в знаменитый московский клуб. При этом он сразу был взят в основу, минуя дублирующий состав. В первый же спартаковский год стал чемпионом страны. В том же 1969 году также дебютировал за сборную страны и стал ее основным игроком на долгие годы. За сборную сыграл 52 матча, забил один гол. В 1972 году был признан лучшим футболистом страны. После прихода в команду Константина Бискова, взявшего курс на обновление состава, Ловчев постепенно потерял место в составе и перешел в 1978 в московское «Динамо». Однако потом последовала серия травм и он вскоре закончил свою игровую карьеру. Быстрый, техничный, инициативный игрок. Универсал, был одинаково хорошо как в обороне, так и в организации атак. И следует очередная пауза, немного затянувшаяся, так что Еленка сперва встрепенулась, потянулась, показала себя, прижалась. Получила по носу, обиженно зашипела, получила поцелуй, шипеть перестала, и поняла, еще рано. А ведущий, наконец, начал очередную порцию своих историй. Лучший вратарь в истории московского «Спартака» Ринат Досаев начинал футбольную карьеру в Астрахани, а уже спустя два года перешел в московский клуб. В «Спартаке» за место в основе ему пришлось конкурировать с опытным Александром Прохоровым. Долгое время Досаеву не доверяли место в воротах, но вскоре именно Досаев стал основным вратарем москвичей, а позже страны. Играя в «Спартаке», стал отрабатывать свой игровой стиль. Игра на выходах, активное руководство партнерами, ввод мяча в игру руками. Долгое время Досаев был основным вратарем сборной клуба, чье место в рамке ворот не подвергалось сомнению. Лучший футболист страны 1982 года. 10 лет подряд входил в списки лучших вратарей страны, в том числе 9 раз на первой позиции. Это рекорд нашей страны. Очередная короткая пауза продолжается рассказом об одном из самых известных игроков москвичей. Юрий Гаврилов играл в молодежной любительской лиге. Во время выступлений был замечен Константином Бисковым и приглашен в московское «Динамо». В составе «Бело-голубых» тогда выступало много хороших футболистов и пробиться в основной состав было очень трудно. Гаврилов не часто выходил на поле. Первым сезоном для Гаврилова, когда он смог проявить себя, стал 1975 год. В тот год он помог «Динамо» завоевать бронзовые медали, выступая на месте диспетчера, забил 3 мяча. Потом была травма и он год лечился, вылечился и Бисков, ставший тренером «Спартака», позвал Юрия к себе.